Глава 22. Это была бессонная ночь. Мы ни о чем не говорили, просто пытались пережить то, что произошло в объятиях друг друга. Душу разрывало от жалости к нему, от боли его горя, от горечи своего, но выбора нет. Нужно это принять и идти дальше. Когда вдвоем, то и беда на двоих кажется уже не такой большой. Уснули лишь под утро, и уже вскоре зазвучал будильник на телефоне. Пора. Начался этот сложный и тяжелый день. Но не бойся, любимый. Я буду рядом, не оставлю тебя, пока ты сам этого не захочешь. Я съездила домой, чтобы принять душ и переодеться в строгое черное платье. Собрала высокий хвост и на голову повязала кружевную ленточку, которая очень кстати нашлась среди моих аксессуаров. Краситься не стала. Сегодня я пролью еще немало слез. А вот пачку бумажных салфеток в сумочку кинула. Точно пригодятся. На такси вернулась обратно. Я хотела быть с ним от начала и до конца. Камиль молча открыл дверь и впустил меня. Это утро было самое молчаливое в моей жизни. Но слова нам и не нужны. Мы и так друг друга понимаем и ощущаем. Никогда раньше я не чувствовала настолько сильно и точно кого-то другого, не себя. Я будто поймала его волну и действовала по наитию. Камиль оделся в темный костюм с серой рубашкой. Я бы даже сказала, что он очень красив и кажется еще взрослее в этом костюме, который он надевает крайне редко, но момент неподходящий. Он стоял у зеркала, растерянно глядя на галстук, который, очевидно, завязывать не умел. Я не умела тоже, но умел Google. Нашла инструкцию и, оставив страницу открытой, подошла к нему. Протянула руку к галстуку, и он молча отдал его мне. Глядя на картинки, я попробовала сделать узел. Получилось не с первого раза, пришлось перевязать, но все же мы с ним справились. «Спасибо», — сказал он нервно. — Никогда не любил эту гадость. Переживает. Нелегко увидеть своего родного человека таким и отдать его земле навсегда. — Зря. Тебе очень идет, — ответила я, посмотрев на часы. — Пора? — Да. Закинула на плечо ремешок сумочки и протянула ему свою ладонь. Серые глаза коротко глянули на нее, а потом широкая ладонь сжала мои холодные пальцы. Часы показывали 3 дня. Солнце к нам так и не пришло. Утром опять лил дождь и стояла прохлада. Крик воронья над нашими головами навевал еще большую тоску. Мы остались здесь вдвоем и простояли почти час. Поминать со всеми не поехали. Камилю все это слишком тяжело далось. Людей было очень много, тренеры комплекса, множество учеников, знакомые. Свежая могила завалена цветами. Но самый красивый и большой букет был от сына. Багровые розы, не меньше 100 штук, перевязанные черной лентой. Зайцев тоже пришел, конечно. И даже здесь косо смотрел на нас, держащихся за руки во время процессии. Но мне плевать. Сейчас он так жалок и мелок для меня, что совершенно не стоит моего внимания. Пусть смотрит, хоть лопнет от ревности. Мне все равно. Камиль не проронил ни слезы, в отличие от меня, которая уже просто ничего не видела за их бурным потоком. Но на лице его такая печаль и боль, что не выразить словами. Тяжело взять и уйти. Этим ты словно принимаешь ужасную правду и прощаешься навсегда. Но рано или поздно сделать это все равно придется. Достала очередной чистый платок и утерла слезы. Бросила еще один взгляд на красивую молодую Ираиду Львовну на фотографии. «Спите спокойно, тренер. Мать с большой буквы. Такой мы вас и запомним». Мягко взяла его большую ладонь в свои и потянула. «Хватит уже. Нужно идти дальше. Идем». Он не двинулся с места, даже не взглянул на меня. «Камиль, идем, ну идем же!» Все же поддался и позволил мне развернуть его и взять под локоть. Медленно мы, высокий печальный мужчина и маленькая заплаканная девушка, шли с кладбища, оставляя могильные кресты позади. За воротами нас ожидало такси, которое я вызвала по дороге. Молча сели в машину и поехали. Когда кладбище пропало из виду, и моих ушей больше не достигал крик воронья, до меня вдруг словно дошло окончательно. Ее больше нет с нами. Я больше никогда не приду к ней, чтобы навестить. Больше не услышу ее рассказов о молодости. Как мало мы времени провели. Но почему я не заходила чаще? Если бы я только знала, как мало у нас осталось времени. Но откуда же я могла знать? Нам все кажется, что и мы бессмертны, и наши близкие, и все бежим по каким-то делам. Все нет времени, чтобы перезвонить маме или ответить на СМС папы. Как же мы неправы? Судя по глазам Камиля, он думал примерно о том же. Мы снова прижались друг к другу, словно это могло нас излечить. Но так в самом деле капельку легче, или даже не капельку. «Извините, я хочу изменить адрес», — сказала я водителю. Я назвала адрес родителей. Сегодня я хочу быть с ними. Кто знает, сколько и им отмерено. А я все выпендриваюсь, хотя папа не раз говорил, как они с мамой скучают, и звал приехать, остаться ночевать. «Обязательно останусь, пап. Простите меня, родители». Машина остановилась возле крыльца родительского дома. Я еще раз обняла Камиля. Я не знаю, расстаемся ли мы снова. Я не знаю, уедет ли он опять. Наверное, да, и больше не вернется никогда. Ведь теперь Камиля здесь ничего не держит. Просто надеюсь, что пережить эту беду со мной ему было легче. Он посмотрел за окно, потом на меня. Решила побыть с мамой и папой? Да. Ты умница, Соня. Его губы тронула мягкая и грустная улыбка. Он ласково провел по моему лицу пальцами. «Какая же ты умница! Иди к ним, обними!» Я прильнула щекой к его руке, пытаясь впитать тепло его пальцев и запомнить этот нежный взгляд. «Надеюсь, я еще когда-нибудь его увижу». «Соня!» — окликнул он меня, когда я уже собиралась открыть дверь и покинуть салон такси. Обернулась и снова встретилась с серыми глазами. «Я хочу с тобой поговорить. Но не сейчас, как ты понимаешь. Я позвоню тебе, хорошо?» «Значит, он пока не уедет. И он хочет со мной увидеться. Словно что-то теплое разлилось по животу. Конечно, звони. Мне нужно время, а потом мы поговорим. Дождись меня». «Я тебя всегда буду ждать, Камиль. Я не разлюбила, не смогла. Извини, если это лишнее сейчас. Буду ждать звонка». Открыла дверь и вышла на воздух. Не оборачиваясь, ушла в дом. Не сдержалась. Обещала сама себе, что ни слова не скажу больше о чувствах. Ну что же, Камиль Наилевич, это были мои последние слова любви. Больше вы их не услышите от глупой Соньки. О чем будет разговор, я примерно догадывалась. Печаль одного лисенка, разделенная на двух лисят, это ведь совсем не страшно. А когда тебя держит за лапу другая лапа, какая разница, что там есть еще в мире? Сказки маленького лисенка. Игорь Фарбаржевич. Примечание автора.